Одним вечером Борис не выдержал. Сходил бы ты в ЦИТИН. Зачем это? Ну, во-первых, там лекарь, который тебя с одра поднял. Он заметил, как скривилось лицо брата и тут же исправился. Сам говорил, что вернуться к прошлой жизни хочешь. Увидишься там с людьми, своего круга, Живричем. Не хочу. Борис замялся. Понимаешь, я собираюсь к австрийской границе. Турки попалили весь порох, ружья запасные. Деревня беззащитна почти. Надо много купить, а османы, сам понимаешь, нам не продадут. А меня чего собираешься выпроводить? За тебя турки награду обещают. 1500 пиастров. Это много. Для местных, вполне. Потемкин не понимал. За тебя же тоже, наверное, денег дают. За меня больше. За меня, 1000. Арамбаши усмехнулся. Только я здешний, а ты для деревни, пришлый. Боишься, что сдадут меня? Брат почесал висок, собираясь с мыслями. Сдадут. Не в этом дело. Село думает, что турки приходили за твоей головой. Иначе, что им делать тут? За моей. Есть такое мнение, он подумал и добавил. Да и неспокойно мне. Живрич передал через мальчонку одного письмецо. Пишет, что его люди копают, ищут, кто осман через горы провел. Есть зацепки уже. Пишет, что враг рядом совсем. Кто? Не сообщил. И правильно. Пойдет слух, или спугнем, или его сгоряча кровники убитых порешат. Потом следов не найдем. Он придвинулся поближе. Пока меня не будет, съезди к Живричу, а, чтобы спокойней было, я, Петя, тогда волноваться не буду, ты здоровье подправишь у тамошних эскулапов, да и с другом встретишься. С каким это, другом? Борис внимательно посмотрел на собеседника. Тебе видней с каким. Живрич пишет, чтобы сказал тебе, что твой друг к нему со дня на день пожалует. Если захочешь увидеться, то самое время. Алекс почесал небритую щеку и нехотя выдавил. Хорошо, я съезжу в ЦИТИН. По лицу Арамбаши промелькнула улыбка. Вот и славненько. 3. Алекс. Все тот же мул вез меня по тому же маршруту. Будто и не было последних недель, не было бойни, не было остывающих трупов друзей на руках. Осень понемногу прибирала окружающие горы под себя. Ночи стали прохладнее, утро, зябкими, травы и листья желтели с каждым часом. Крестьяне начинали битву за урожай на каждом кусочке запаханной земли, отвоеванной у скал и горных круч. Здесь было бы красиво, если не было бы так погано. Даже самогонка уже не спасала. Рядом с мулом шагает Космин. Борис послал со мной того самого гайдука, который уже однажды спас мне жизнь. Румын легко воспринял отлучку. В отличие от меня, такое путешествие ему в радость. Дом тайной канцелярии владыки стоял на прежнем месте. Не изменилось ничего. Даже Кабадах Славко Лазович, трепавшийся во дворе со своими бойцами, не выпадал из общего ансамбля. Мы к Живричу. Стражник на входе заслонил дверь. Вот прямо так и сразу. Думаете, у занятого человека дел нет, как с оборванцами болтать? Космин послушно отошел. Я не к месту вспомнил, что я еще и русский дворянин. И какое-то мурло мне указывать будет. Но только рот раскрылся для отповеди взорвавшемуся Церберу, как на мое плечо легка тяжелая ладонь. Лазович вмешался в разговор. Думаю, младен захочет говорить с ним. Стражник пожал плечами и отошел, пропуская. Мол, как знаете, толстячок Живрич восседал в том же кабинете, в котором меня когда-то допрашивали. Подвальная комнатенка была освещена двумя новыми серебряными канделябрами. Стол, табуреты, кресло, шкаф и секретер. Из-за заваленного папками стола была видна лысеющая макушка в обрамлении вспотевших волосенок и кончик гусиного пера, летавшего по бумаге с отвратительным скрипом. Лазович, промолчавший весь путь до кабинета патрона, также молча ушел, оставив нас наедине. «Добрый день, младен!» Глава тайной службы на мгновение оторвался от своего трактата и, окинув меня отсутствующим взором, скороговоркой выпалил. «На сегодня приема нет, выйдите за дверь!» И тут же вернулся обратно к писанине. Еще секунд 5 в комнате раздавался только скрип пера. Наконец, владелец кабинета заметил, что проситель не ушел. Живрич нервно отодвинул документы и зло зыркнул на человека, оторвавшего его от важной работы. На его лице промелькнуло удивление, и тут же его сменила маска благодушного раскаяния. «Петр Николаевич, вы, не узнать вас, право слова». Он вскочил и устремился мне навстречу с распростертыми объятиями, будто не видевшиеся годы приятели нашли друг друга в придорожной харчевне. «Любезнейший, Я отметил, что направляясь ко мне, толстячок ловко перевернул листок, над которым так усердно работал. Вас с этой бородкой не узнать. Никак не узнать, он долго тряс руку, заглядывая в глаза. Я провел ладонью по щетине. Забываю бриться, что тут такого. На дутловатом от спертого воздуха лице появилось искреннее участие. Вы похудели. Спали с лица. Это от ран или что-то другое гложет. Младен вернулся к столу, быстро убрал рабочие бумаги в венецианский секретер, запер его на ключ и вновь обернулся ко мне. Простите, работа. Он улыбался широко и безмятежно. Если бы не оставшиеся кусочками льда карие глаза. Верно подмечено, глаза, зеркало внутреннего мира человека, отражение души. Я постарался подыграть в этой нелепой инсценировке. Что вы, разве все так плохо? Он сочувственно закивал. Да, да, неважнецки выглядите, любезнейший. Вам надо чаще гулять на воздухе. От такого пошлого замечания мне аж скулы свело. А может, я выгляжу не ахти потому, что половину грабичей спалили турки. Борис сказал, что у вас есть идеи по этому поводу. На лице толстячка не дрогнула ни одна мышца. Да, конечно. Неприятная история. Он отошел к узенькому зарешеченному окну, через который в подвал пробивался узкий лучик света. Вы должны понять, здесь совсем другая политика, чем в Большой Европе. Он повернулся ко мне, сделал паузу и продолжил. Мы, маленькая страна, у которой есть далекий сильный друг и вполне близкий могущественнейший враг. Даже несколько врагов. Мы не можем действовать сгоряча. Там сербов, черногорцев в домах палили. Паритет, который мы выстроили с побережьем, тонок и хрупок. Ведь для нас плохой мир лучше доброй войны. Я могу это понимать так, что ответных действий не будет. Юнаки зарезали несколько турок. Те сожгли их базу. Толстяк развел руками. Банально. Собственно, это уже история. Как просто. Борис сказал, у вас есть зацепки. Вы знаете, кто провел янычар через кордоны и сдал стражу. Младен взбил пятерней редкие волосы. Зацепки. Пожалуй, да. Есть у меня подозреваемые. Был, вернее, кто? Один бывший гайдук. Серб. Он ушел из четы вашего брата полгода назад, осел у побережья, пробовал торговать, прогорел. Они с Арамбаши крупно повздорили из-за доли, а Явор был вспыльчивый малый. Древние говорили, из Фесит, кви проудест. Был. Да, Явора застрелили, когда брали для допроса. Он был на стороже, случилась катавасия. Двое моих людей получили раны, а он умер. Живрич подошел к шкафу, покопался внутри и протянул мне сверток. Но мы нашли в его лачуге странные вещи. Я развернул сверток. На моих коленях лежала приметная и дорогая, хотя и поношенная, красная безрукавка, расшитая серебряными нитями. В нескольких местах ткань была недавно заштопана. Ничего не напоминает. Ну, вот, кажется, и разрешился главный вопрос. Я тихо прошептал. У Николы, старосты, была такая. Вот и мне показалось, что где-то я уже видел подобное. Да и серебра мы там отыскали преизрядно. Не 1500 пиастров, конечно, но немало. Младен вернулся к столу, сел, поерзал в кресле. Это все, что вы хотели узнать. Я усиленно думал. Если предатель, неизвестный мне бывший гайдук, то каким образом в его планах оказался я, как он добыл крестик, для чего весь маскарад с уходом из-под которой читы брата, только, чтобы бывшему Арамбаши досадить, чем, или это разные, не связанные события, почему этот мститель-одиночка не поступил так, как любой другой горец, не застрелил врага из кустов, да и вещь, взятая в качестве трофея, очень уж приметная, если даже, мои размышления прервал глава тайной полиции, это все. Я поднялся. Нет, я хотел бы поговорить с Белли, когда он будет здесь. Младен широко улыбнулся. Это просто. Конрад появится в Цитине через день-два. Он был. Неважно, впрочем. Серб всячески показывал, что его ожидают более важные дела. Улыбка все так же блуждала на его лице, но весь вид говорил о чрезвычайной занятости. Однако, выставить докучливого гостя за дверь Живрич не решался. Еще одна просьба. Нужен адрес лекаря, который помог мне прошлый раз. Толстяк схватил со стола скомканный листок черновика, оторвал краешек и на чистом лоскутке написал адрес. Вот, Славка расскажет, как туда добраться. Я повертел в руках обрывок бумаги. Мельком отметил, что буквы на обратной стороне французские. Язык просвещенной Европы. А младен то, полиглот. Живрич посапывал недовольно, темы исчерпаны. Я поспешил откланяться. 4. Вопросы. Встреча с Живричем не только не дала мне ответов, но еще и новые головоломки подкинула. Лекарь при виде ран сначала заохал, потом долго ощупывал, сгибал и разгибал суставы, тер кожу и сверял цвет ногтей на руках. В этот раз я был при деньгах, Борис подкинул, так что с оказанием медицинских услуг проблем не возникло. Припарки, новые повязки, микстуры, пилюли и покой. До приезда Белли я считанные разы выходил на воздух, предпочитал отлеживаться в мансарде домика медикуса. Старик авторитетно заявил, что мне нужен уход, иначе я рискую остаться без ноги и вообще недолго буду портить землю своим существованием. Пришлось лечь в стационар. Единственное, от чего не мог предложить лекарство опытный врачеватель, была ипохондрия, унылая депрессия. Розовели и рассасывались отеки и синяки, перестала ёкать в груди, даже ломота в костях по утрам исчезла, а тоска осталась. Конрад ворвался в мой мирок сияющим метеоритом. Кипящий энергией колобок еще от порога ошарашил меня спорным заявлением. «Все буянишь. Кто?» «Не понял я». Белли бросил в угол мансарды запыленную треуголку, отряхнул купеческий кафтан. В этот раз он выглядел как негоциант средней руки. Причем, европеец, а не житель Балканской порты. Живрич жалуется, что ты портишь отношения местных с османами. Уже и бойню из-за твоих выходок устроили. Он еле сдерживает князев от очередной резни. Конрад плюхнулся на табурет у стола, схватил кувшин, принюхался. «Вранец», — подсказал я. Тайный посланник скривился, но плеснул в кубок нелюбимого пойла, жадно выпил. «Я тут проездом. Хочу сказать, что если вы, Петр Николаевич, уже совсем восстановились от ран, то вашей кипучей энергии Федор Васильевич готов найти более достойное применение». Он напрокинул в себя еще кубок. «Как это понимать?» — ошеломленно выдавил я. «Так и понимаете. Граф недоволен вами и мною. Кто такой этот Федор Васильевич?» «Ясно, что руководитель. Но кто?» «Я его, по-видимому, должен хорошо знать». Агент продолжил. «Ваша вакация затянулась. Пора о делах вспомнить. Не говоря уже о том, что наши друзья заждались вас». «Кто?» Он пожал плечами. «Не имею понятия. Мне передали, вы сами в курсе». Я сжал зубы. «Наследие прошлого. Чертовщина. Я говорил вам, что некоторые вещи вылетели из моей головы. Так бывает, когда тебя бьют долго, а ты хочешь позабыть что-то важное. Неплохо бы напомнить эти тайны, а не играть загадками». Белли сощурился. «Сударь, о том, что вас пытали турки, я слышал. Не надо повторяться. И напомню вам, что ваши тайны, это ваши тайны. Мои, это мои. Меньше знаешь, меньше сдашь». Он откинулся к стене мансарды, оглядел меня и категорически заявил. «Бородка вам не идет. Далась им эта щетина». Белли поигрывал столовым ножом. Я заметил, что в этот раз при разговоре Конрад старательно избегает смотреть мне в лицо. «Конрад». Он таки вперил в меня тяжелый взор. «Конрад, какое задание у меня было?» Агент минуту молча буравил меня глазами, потом поднялся, бросил на стол ножик и подобрал треуголку. «Я вернусь через месяц. Постарайтесь сами вспомнить». Он исчез из дома так же быстро, как и появился. Чертовщина. 5. Борис пропустил мимо ушей мой пересказ ультиматума Белли. Лишь хмыкнул, что в этих горах российский император не сильнее турецкого султана, а тот меня уже оценил. Жизнерадостное утверждение. Кара Бориса гораздо больше тревожило другое. Австрийцы, традиционные поставщики пороха и ружей, отказались продавать припасы черногорцам и сербам. Даже контрабандисты виновато отводили взгляды и бормотали о сложностях. Купцы и вовсе отзывали представителей и сворачивали бизнес. Некоторые из них прояснили ситуацию. Неудачи Австрии и возникшие разногласия между Россией и Турцией заставили немцев по-новому всмотреться в ситуацию на Балканах. Вот-вот падет Франция, Россия и Австрия будут делить приз, что-то отломится и османам. Но потом будет новый расклад сил, новые интересы и новые войны. И Францу Второму не улыбалось получить бунтующих, пророссийски настроенных сербов на своих восточных границах. Вот и вышло указание приравнивать продажу оружия славянам к государственной измене. Главный канал поставки пороха прервался. Караборис чесал пятерней кудлатую голову и вслух прикидывал варианты. Сходили бы к грекам. В Греции, как известно, есть все. Так там сейчас буча такая, что живым можно не вылезти. Янычары лютуют пуще здешних. В Модину или Тоскану, Венецию ту же, тоже опасно плыть. Там лягушатники с Суворовым воюют, там флот, там торговцев оружием вешают без суда на реях. Что ж делать-то? Он засопел. Алекс, недоумевая, спросил. Неужели бочонка пороха тебе никто не продаст? Тут же жуликов, на версту кучка. За серебро мать вдует черту лысому. Джанкович усмехнулся. Черту, может и да. Но после того, как мы гулять стали на дорогах Бакади-Катара, купцы не хотят дел иметь с юнаками. Конфликт интересов. Надо плыть, а куда? Кроме пороха фузи прикупить неплохо бы, сабель, свинца на пули, турки весь запас разорили. А в центральную Италию. Арамбаши почесал переносицу, поиграл кинжалом, подбрасывая его на ладони, и отрицательно помотал головой. Тоже не выход. Пока плыть будем, Суворов может туда дойти на раз-два. Да и фрегаты русские, я слышал, чуть ли не до Бриндизи доплывают. Ну, русский корабль для нас не проблема. Не знаю, не знаю. Во время войны встреча с любым кораблем на море может окончиться плачевно. Алекс задумался. Тогда и я не знаю. Сицилия. Там пусто. Если и торгует оружием кто, то мы его не найдем. В Сицилии такое количество разбойников, что уже лет 100 за продажу оружия вешают без лишней канители. Хотя, что? Борис задумчиво произнес. Есть у меня приятель один, в Неаполе. Когда-то вместе начинали. Сейчас больше контрабандой балуется, но и других способов мошну набить не чурается. Думаю, он помочь сможет. Это ж далеко. Караборис пожал плечами. Не близко, но за неделю управишься. Я. Арамбаши удивленно отстранился. Во-первых, я нужен здесь. Во-вторых, тебе полезна будет морская прогулка, а меня на волнах мутит. Ну и в-третьих, кто у нас лучше всех по-итальянски говорит? Так я же ни одного слова. Несуны пероуле, эди речуре. Тигероу, нанкай писко у несуны пероуле. Борис ухмылялся. Алекс опешил. В голове заинькала дурная мыслишка. Так, по-моему, я что-то о себе еще не знаю. 6. Филука быстро скользила в утреннем тумане. Хозяин ее, грек Димитрис, высматривал, стоя на носу, землю. Уже в летах, степенный и массивный, он походил бы на статую, носовое изваяние, если бы не вынужден был отрываться от подзорной трубы и посматривать на соседа. Рядом, перегнувшись через борт, позеленевший Потемкин отдавал должное не самой заметной качке. Видимо, брат пошутил, когда заявил, что младший Джанкович не страдает морской болезнью. Или это новоприобретенное? Оторвавшись от осклизлой древесины, умыв лицо, Алекс поинтересовался у шкипера. Скоро. Грек пожал плечами. Данный жест в равной мере мог означать и то, что он не знает ответа, и то, что земля не скоро. Потемкин, шатаясь, двинулся на корму. Четверо гайдуков, которых Караборис отправил с братом в плавание, азартно резались в карты. Один из двух матросов греческого пирата, нанятого Арамбаши для похода, тихо подсказывал Космину, от чего остальные злились. Кроме румына, под началом Алекса были братья Пишты, Игорь Идиин, и черноглазый, потлатый, жутко вспыльчивый Тодор по кличке Сицилиец. Играли в местную разновидность подкидного дурака, только вместо четверых игроков за перевернутым ящиком сидело пятеро. Одним из игроков был свободный от вахты матрос. Резались, естественно, на деньги. Пишты и Сицилиец проигрывали паре Космин-матрос, отчего в компании вот-вот готова была разразиться свара. Только стычки между своими не хватало. Алекс подошел поближе. Оружие все почистили. После двух дней качки ни он, ни его вид давно уже не внушали должного уважения членам отряда, но кое-какие понятия о субординации все же в юнаках оставались. Тихое переругивание затихло, молодцы закивали опухшими с перепоя мордами. Пить они начали сразу, как только отчалили от берегов Черногории, потому как нервничали. Осенью море становилось угрюмым, часто штормило, днями шли проливные дожди. Моряки в такую погоду стараются держаться знакомых берегов, предпочитая укрываться в многочисленных бухтах и заливах при первых признаках ненастья. Но во время войны прибрежные воды становятся слишком опасными для одиноких судов, особенно, если у их хозяев совесть нечиста. Димитрис жил пиратством. Он был одним из многочисленных искателей удачи, которые заполонили воды Греции, став настоящим бичом торгового флота порты. Дерзкие налетчики, выступавшие часто под русскими флагами, не боялись ни черта, ни бога. Добычей их становились и одинокие суда, и целые торговые караваны. Стай остроносых филук с десятком абордажников-головорезов на борту, как пираньи, собирались вокруг неповоротливых купеческих судов, облепляли гигантов и оставляли только пылающие остовы. Не секрет, что при Екатерине Великой Россия активно поддерживала греческих корсаров. Враг моего врага, мой друг. Османы же оставались естественным соперником Восточной империи на протяжении десятков, если не сотен лет. Но ушла эпоха Екатерины, пришло время Павла. Новый российский император терпеть не мог сравнений со своей блистательной и могущественной маменькой, без соизволения которой в Европе не могли даже громко чихнуть. Теперь Порта и Россия стали союзниками, и фрегаты Ушакова топили греков так же, как это делали канонерки турок. Тех, кто умудрялся проскочить мимо, настигали ядра англичан, карауливших редкие французские корабли и лупивших по всему, что не подходило под марку «союзник». В самой Греции янычары методично обшаривали побережье, выискивая тайные схоронки и сжигая базы пиратов. Там стало слишком горячо. На первых порах Димитрис думал отсидеться у друзей, в рыбацких селах бывшей венецианской провинции, но и туда добралась война. Теперь пират спешил в королевство обеих Сицилий. Отбитый у французов Неаполь казался старому бандиту спокойной гаванью, в которой он сможет переждать нашествие чужаков в родной Адриатике. Алекс убедился, что спор из-за выигрыша не перерастет в драку, и двинулся обратно. «Дьявол, меня возьми! Корабль по курсу!» Рык шкипера заставил вскочить всех. Матросы бросились к парусам, гайдуки на нос, высматривая причину беспокойства. Из тумана на них надвигалась громадина военного фрегата. Болтающийся на корме и мачтах флаг был неразличим в густом киселе, носовой фонарь не зажжен. Столкновение казалось неизбежным. «Якорь мне в задницу, если это не француз», – просипел Димитрис. Как пират различает принадлежность корабля, при том, что из всего судна пока был виден лишь нос? Алекс мог только догадываться. Грек старался отвернуть с пути незнакомца, но безуспешно. Корабли быстро сближались. На пирате, как и на французском судне, не горел ни носовой, ни кормовой фонари. Будь встреча пару часами ранее, они бы, может, и разминулись незаметно. Все-таки большой корабль с маленькой лодки заметить легче, чем наоборот. Но дело шло к рассвету, и силуэт Филуки уже прекрасно просматривался. Одинокий выстрел с носового орудия прозвучал, как гром небесный. «Черти!» — приказывает лечь в дрейф. Грек скрежетал зубами. Слишком близко рассвет. Клочья спасительной пелены разваливаются, расползаются под первыми лучами солнца. Уйти не удастся. 7. Кто такие? Их допрашивал молодой офицер французского военного флота. Грязная перевязь, потертый сюртук и загорелое до черна уставшее лицо с мешками под глазами. Лейтенант Седрик Авинель. Француз был вымотан до предела. Потемкин подивился опыту грека, определившего принадлежность встреченного корабля навскидку. Кто такие? Откуда идете? Француз крутил в руках потертую судовую книгу захваченной Филуки. По документам, лодка Димитриса была малым торговым судном, приписанным к порту Корфу. Грек отрицательно покачал головой. Знание иностранных языков у него ограничивалось турецким и итальянским. На ругань француза старый пират только разводил руками или лепетал что-то на родном наречии, понятном лишь ему одному. «Канальи, выбросить вас за борт, и всех делов, когда уже научитесь нормальной речи, а не своему варварскому кяф-няф». Авинель был сильно не в духе. «Гийом, зови сержанта, и пускай он прихватит мешки». Державшие связанных пленников солдаты в смешных касках с плюмажами-гусеницами обменялись понимающими взглядами. Один из них хмыкнул и выдал короткую тираду на незнакомом языке, отчего его приятели недобро рассмеялись. «Простите, сударь, я немного понимаю и могу ответить на ваши вопросы», слова сорвались с языка сами собой. Стать кормом рыбам Алексу не улыбалось. Лейтенант, уже подошедший к двери из кубрика, остановился. «Так бы сразу». Он вернулся к лежащему на полу связанному Потемкину, присел на корточки. «Откуда вы идете?» «Из Неаполя, Сицилии». Алекс покачал головой. «Мы как раз плывем в Неаполь, из Бока-ди-Катара». Француз скривился. «Дьявол, я рассчитывал, что вы оттуда». Он встал и крикнул погромче. «Гийом, где мешки?» «Подождите». Алекс закрутился на полу, стараясь привлечь внимание человека, от прихоти которого зависели сейчас их судьбы. «Что вы хотели узнать?» Лейтенант скептически окинул взглядом скрюченную фигуру пленника. «Какая разница, не все ли равно? Тем более, что ответов я не услышу. А все же...» Француз присел к телу пленника. «Я хотел бы знать, где сейчас флот? Где русский Ушаков? Где этот дьявол Нельсон? Что мне ждать в проливе и стоит ли туда соваться? Понимаешь, безмозглый дохляк». Он поднялся и криво ухмыльнулся. «Хотя ты, рыбак, небось, имен таких не слышал. Погодите». Алекс старательно прикидывал, чем он может быть полезен. «Я могу помочь». Лейтенант наклонил голову на бок, скептически насупившись. Весь его вид говорил о том, что от продолжения разговора он не ожидает ничего путного. «Британский флот сейчас на севере, прикрывает русских и блокирует Геную», — по лицу француза пробежала заинтересованность. «А Ушаков вроде в Греции порядок наводит. Откуда знаешь?» Напускную игривость как рукой сдуло. Глаза Авинеля превратились в узенькие щелочки, спина напряглась. «Что соврать? Не рассказывать же, что мне это сообщил русский шпион, с которым мы беседовали несколько дней назад. 40 на хвосте принесла». Лейтенант осклабился. 40. По его знаку Потемкина подхватили, поставили на ноги. 40. Уже медленно, заинтересованно усмехаясь, переспросил француз. Алекс улыбнулся в ответ. И тут же скрючился от боли, удар в живот был почти неуловим. «Итак, 40. Еще раз переспросил лейтенант. Алекс нашел силы ухмыльнуться в ответ. 40. Авинель ударил без замаха. На этот раз пленник слегка дернулся, и касание прошло вскользь. Не так больно, как в первый раз. В двери кубрика заглянул офицер в гусарском доломане. «Патрон спрашивает, какие результаты?» Лейтенант зыркнул в ответ и глухо процедил. «Идет работа». Офицер вошел внутрь и прислонился спиной к переборке. Новый персонаж был явно не из штабных, холеных в неге, крыс. Умные глаза, волевое, хотя и простоватое лицо, пышные модные бакенбарды. На загорелом до черна, как и у Авинеля, подбородке и левой щеке бороздился неглубокий шрам. Куртка вошедшего пестрела заплатами, а на жилете просматривался длинный, недавно наложенный шов. Лишь трехцветная перевязь казалась сравнительно новой. Брецающая, неуместная на корабле сабля дополняла образ сухопутного вояки. Незнакомец скептически окинул взглядом связанных матросов и гайдуков, повисшего на руках солдат Потемкина. «Это работа. А я думал, увлечение. Островитяне это еще называют хобби». Авинель обиженно засопел. Потемкин попробовал привлечь внимание. «Я могу рассказать много интересного». Лейтенант замахнулся для нового удара, но его руку удержала ладонь незнакомца. «Неужели?» Вошедший офицер нагнулся к напрягшемуся Алексу. «И что же ты хочешь поведать, моряк? Цены на сардины, о флоте русских и турок, о сражениях в Италии, о битве при Нове». Незнакомец хмыкнул. «О Нове, бедняга Жубер. Эта история поросла пылью. Турок, тогда о битве при Мангейме. И я не турок». Офицер распахнул рубашку Потемкина, кончиками пальцев взял с груди крестик. «Православный, грек». Зачем-то соврал парень, и тут же спохватился. «Этнический, а так, из Бакади Катара». На слово «этнический» француз удивленно поднял брови, хмыкнул. «Грек на корабле, корсар или контрабандист?» Потемкин пожал плечами. Француз еще раз ухмыльнулся и сделал знак державшим пленника солдатам. «Ну что же, пойдем, грек». Патрон соскучился по новостям из Европы. Под давящим, тяжелым взглядом Авинеля Алекс поплелся за покинувшим комнату незнакомцем. 8. В проходе было тесно, ящики, тюки, люди. Французские солдаты толпились везде. Чтобы Алекс не отстал, топающие за спиной охранники награждали его поощрительными пинками. Ни о каких правах человека воины Первой республиканской армии и не задумывались. Промелькнула палуба, вход, узкие коридоры. Перед инкрустированной дверью в капитанскую каюту Потемкина остановили. Десяток заросших потлатых ветеранов быстро прощупали каждый сантиметр тела, проверили пояс и сапоги, прочесали волосы. Незнакомый офицер уже крикнул из-за двери, какого там они мешкают, когда Алекса, наконец, впихнули внутрь. Потемкин вылетел на середину комнаты. Встал, отряхнулся, огляделся. Веревки давно натерли руки, но после турецкого плена на такой он старался не обращать внимания. За спиной ровно дышали охранники. Места в каюте было немного. Стол, широкий и заваленный картами, секретер, платяной шкаф в углу, вешалка для плащей и шляп. и пяток табуретов и полукресел, на которых сейчас разместились хозяева корабля. Посередине находился, несомненно, главарь, среднего роста, черноволосый. Он выделялся среди других длинноволосых республиканских военных, набившихся в каюту, явно наметившимися проплешинами и полным отсутствием регалий на груди. Лишенные золотой вышивки старой аристократии, новые хозяева Франции стремились украсить себя золотом наград. У большинства собравшихся военачальников на груди пестрели кресты, бляхи и медали на лентах. У этого не было ничего, только потертый военный сюртук, из-под которого выглядывала несвежая рубашка, и трехцветный генеральский пояс. На живом лице выделялись глаза и властный подбородок. Алекс сглотнул пересохшим горлом. Если бы не рост, он принял бы этого француза за будущего императора. Полное сходство. Только Наполеон был, есть пониже. Или все же, Алекс всмотрелся. Гул в комнате стих. Французский генерал рассматривал пленника. Тот, его. Первым не выдержал француз. Ты, грек. Алекс кивнул. Бьен, хорошо. Ты был в Неаполе. Но, мессир, он или не он? Если он не был в Неаполе, на кой черт, Жок, ты его притянул сюда? Гусар, приветший Потемкина, вальяжно развалился в полукресле. На реплику патрона он хмыкнул и ткнул прихваченным кубком в пленника. «Спокойно, Бонни, расскажи нам то, о чем трепался мне, грек». Потемкин выдохнул. «Выноси, нелегкое. Это точно Наполеон. Вот так сплавал в Неаполь. Что там Белли плел о сражениях? В Европе войска эрцгерцога Карла побили вас при Мангейме. На счастье, генерал Массина успел вовремя. Его полки отбросили австрийцев и гонит русских и австрияк под Цюрих. Говорят, сам Суворов бежал. Впрочем, вся Северная Италия пока за ними». Французы переглянулись. Показалось, или по лицу главного пробежало облачко досады. Что там с английским флотом? И с русским? Британцы блокируют Геную. Это точно. И сторожат проходы у Сицилии и Мальты. Русские, у острова Корфу и где-то тут. Снова нерадостное сопение. Еще новости. Алекс напрягал память. Что еще? Брюн, генерал ваш, англичан и русских погонял на севере, в Голландии. Брюн перешел в наступление. Не знаю. Бонапарт подвинул стул поближе. Макдональд держится. Так вроде звали французского генерала, осажденного в Генуе. Алекс неуверенно кивнул. По комнате пробежал вздох облегчения. Перекилым ин море. К черту промедление. Наполеон повернулся к капитану судна, чертившего на карте замысловатые маршруты. «Я нужен в Париже, а болтаюсь тут». «Как?» Он подбирал нужное сравнение, но, отчаявшись, лишь махнул рукой. Сбоку подскочил молоденький темнокожий слуга. За его поясом блестел внушительный ятаган. «Мессир гневается. Уйди, Рустам». Бонапарт схватился за голову. «Я вот слышал, что русские выслали флот к Мальте, и огибать Сицилию с запада нынче опасней, чем идти напрямик. Ты говоришь, что их там нет, но и около Неаполя, по твоим словам, свободно. Так что, вроде, риск одинаков». Тяжелый испытывающий взгляд сдирал с пленника кожу, выворачивал душу, пробовал заглянуть в сердце. Потемкин сжал зубы. «Поклясться, обещать. А если увидит парусы, повесит тут же. Я слышал, что основные силы на севере, но за каждый ялик не могу поручиться». Дипломатично выкрутился он. «Но, в любом случае, там свободней, чем в проливе между Италией и Сицилией. Слишком узкое место, там не проскочить. Говорю вам, мессир, что идти мимо Неаполя сейчас небес», — вмешался в разговор капитан. Генерал из-под лобья глянул на посмевшего прервать его смельчака. «Анаре, когда я захочу услышать ваше мнение, то обязательно спрошу вас. Французские моряки после Абукира начали бояться моря. Мы с двумя фрегатами и вашими хваленными шибиками должны избегать прямой дороги». «Так». И снова долгий, оценивающий взгляд на Потемкина. Алекс решился. «Ваш капитан прав. Не стоит сейчас идти мимо Неаполя». Моряк благодарно посмотрел на связанного пленника. Генерал хмурился. «Ты говоришь совсем как Талейран, грек. Ты, случаем, не переодетый граф или шпион?» Дернул черт рот открыть. Алекс склонил голову. Наполеон нервно барабанил пальцами по столешнице. Салон гудел. Офицеры обсуждали услышанное, как болтливые кумушки. Чтобы остановить шепот, Наполеон стукнул ладонью по столу. «Итак, раз уж все, даже выловленные из воды медузы, твердят мне о риске». Он задумался. «Мы не будем дергать за усы спящего тигра. Идем в обход. Будущий император повернулся к пленнику. «Ты останешься на судне. Пока. Если обогнем Сицилию без проблем, то отпущу. Если же соврал, если нас поджидают там, то...» Он тихо добавил. «Молись своим богам, Грек, молись за удачу генерала Буонапарте». 9. Алекс. Следующие пара дней казались мне вечностью. Я помнил, что Бонапарт доберется до Франции невредимым. Но случались ли в этом путешествии схватки с врагом? Это в памяти не отложилось. Мысль же о том, что любой встреченный корабль англичан вызовет нашу мгновенную казнь, очень напрягала, и ни одного меня. Греки и гайдуки, а с ними и я, проводили большую часть времени, всматриваясь в горизонт. Утешало лишь то, что после общения с будущим императором нам ослабили режим содержания. Вместо сырого трюма, продуваемая ветрами палуба, Наполеон рассчитывал на греков в его борьбе против Великой Порты, так что пока мы числились союзниками, пленными союзниками. После допроса всю команду захваченной Филуки перевели на другой фрегат. В рейде шло 4 судна, и корабль, захвативший нас, оказался флагманом, на котором не хватало места всем желающим. Пришлось обивать палубу на менее престижной посудине. От переживаний у меня прошла морская болезнь, что уже казалось чудом. Вторым сюрпризом стало то, что французский генерал сдержал слово. Спустя сутки после того, как за бортом эскадры остались пустынные берега Сицилии, нас отпустили. Никаких напутственных речей. К борту причалила шлюпка, наверх забралось несколько морских офицеров. Одним из них был тот самый капитан, чье мнение я так удачно поддержал. «Ты!» Он поманил меня пальцем. Когда я, хромая, добрался до группы офицеров, вокруг уже толпились зеваки. «Ты свободен, Грек!» Анаре протягивал мне мой собственный пояс с серебром, полученным для закупки оружия. Все деньги, оружие и документы были конфискованы у нас в самом начале. Естественно, я уже и не ожидал их увидеть. Стоявший за спиной капитана моряк вытряхнул на палубу сверток. Посыпались наши сабли, мушкеты, пистоли. «Держи!» Француз протянул мне серебряный перстень. На тонком колечке блестела массивная печатка с вензелем NB. «Бонапарт просил передать», — подтвердил догадку француз. «Генерал верит в удачу и удачливых людей. Он поставил на тебя и не прогадал. И он думает, что ты ему еще послужишь». «Если тебя схватит в море или на суше французские солдаты, покажи им этот перстень». Анаре улыбался. Я рассматривал подаренную безделушку. Пока это всего лишь подарок с вензелем одного из республиканских генералов, удачливого, но не самого популярного. Пока еще. Знал бы ты, Анаре, каким раритетом это может стать лет через 10. Я улыбнулся. Неожиданно улыбнулся и капитан. «Пускай твоя фортуна не оставляет тебя, Грек. Ты еще увидишь свою родину свободной. Ты чертовски прав, лягушатник». Я шире растянул губы в застывшей улыбке. Через час мы уже болтались в море на своей филуке. Ветер крепчал, Димитрис опасливо поглядывал в небо. Впечатлений была тьма, но все освобожденные молчали. Боялись спугнуть удачу. Где-то впереди, за затянутым тучами горизонтом, лежал Неаполь. Глава 8. Италия. 1. 2 дня они шли по темному морю, молясь, чтобы из свинцовых туч и пронзительного ветра не разыгрался шторм. Повезло, не разыгрался. Вечером второго дня на горизонте показались огни Неаполя, наутро Филука вошла в гавань. И первое, что бросилось уставшим мореходам в глаза, был большой многопушечный корабль с поднятым российским флагом. Неаполь, столица Неаполитанского королевства обеих Сицилий, был вторым по величине городом Европы. Население в 300 тысяч состояло в основном из ремесленников, рыбаков, торговцев и люмпинизированного пролетариата, так похожего на своих парижских собратьев. Так что неудивительно, что идеи санкюлотов нашли здесь горячих приверженцев. И то, что созданную французами на захваченных территориях Южной Италии Партенопейскую республику готовились защищать 20 тысяч человек, было широко известным фактом. Но итальянцы – это итальянцы. Со времен Рима здесь многое поменялось. Герои, способные смеяться в лицо врагам, держа руку на горящем жертвеннике, ушли в лету. Нынешние патриоты предпочитали упражняться в риторике, а не во владении оружием. И когда кардинал Руффа, этот Адемар века 18-го, во главе переправленного с Сицилии воинства неаполитанского короля подошел к границам города, оказалось, что в действительности защищать свободу кроме французского гарнизона, собственно, и некому. войска разбежались. Лишь 4000 самых рьяных республиканцев готовились продать свои жизни подороже. 3 недели шли бои. Французы ждали подкреплений, но усиление подошло к неаполитанцам. Во фланг республиканцам ударил русский десант. «Боже мой, Петр, вы ли это?» Алекс ожидал многого от визита в Неаполь, но не встречи с Белли. Агент российской разведки, оставленный в далекой Черногории 10 дней назад, махал с борта русского фрегата.